Життя святих святителя Дмитрія Ростовського. Месяць юній. День вторий. Сіє чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox – достояння всеобще. Аж ти хочете боле научити или же помощти, посетите LibriVox.org. Месяця юнія во вторий день. Життя і живосвятих отця нашого Нікіфора Ісповедника, патріарха Цареградського. Великий благочестий поборник Нікіфор Святий родився в Цареграді від благочестивих і боящихся Бога родителей Теодора і Євдокії. Отець його ісповедничеського венця сподобіся, рани і ізгнання подем за честь святих ікон. В царство Бокопронімову, бивши йому в чині нотаріїв, тайних дел царських і святих ікон і благочесно почитаючту, оклеветан бистотом к царю злочестивому, яко поклоняється образу Спасителєву і причистя Богоматері всіх святих. Цар же Абія Теодора Блаженного к себе призвав і стязав, і вещ істинною бить і уведав, нудяще його много до отверджиці почитання ікон. Якда раб Христов не повинуся царстей волі, б'єн бисть жестоку, і в заточенні його град нарицаємий муліна послан, і в лютейшую темницу ввержен страдаше за правовер'ї. По некоїм же времені паки в Царград призван, і множе як царстей ерісі нудіми, і прибиста, яко адамант твердий в благочестії, і зволяє рани і смерть прияти, ніже церковні закони, і святих отець приступити предання. Повеління йому, бо беззаконного царя различно їм немілості внумучен бив, паки во ізгнання послася, і в Нікеї в узах і многому злобленні 6 лет проводив, прийде ко Господу на вечною в блаженній житті свободу. Супруга же його чесная Євдокія всех бет і зол мужа своего беучасниця, последуваше бо йому во ізгнанні, хі сострадаше в узах, не разлучаєся от него телом і духом. По кончині же мужній в Царград возвратися і провождаше дні своя богоугодно, як уже подобаше святей вдовіці, сину яя Нікіфору в то время перве во учені любомудрі упражнявшуся, та же во дворе царствим в чині отца своего поставлену бившу. И не умре блаженна Євдокія дотоль, даже видя сына своего в чине иночестим и святительстим. И благодаривши Бога, в монастырь женский отиде, и пострижеся в иночеству, и весьма Богу угодивши, приставися к нему в старости довольный. Таковых родителей плод бяше сей, о нем же нам предлежит слову. Никифор блаженний, святаго корене ветов святая, от сосед матерних в благочестии воспитан, в добронравии возрештен и на богоугодное житие наставлен, лето юности своєя провождаше целомудрено в велицем воздержании. Бяше же исполнен премудрости внешние и внутренние, мирские глаголю и духовния, не то чи у эллинских любомудрецев книги, но и божественное писание веди совершенно, еще же и добровещанен беритур, к тому же и всякими добродетелями украшен, че соради всеми любимый и почитаемый бе разума ради і добронрав'я свого. Возмужавши же йому, почтен бист в царські советники в царство Льва Копрунімова сина, і соблюдаше правовер'я посреди зловерних, іконам святим поклоняяся, і других на то богомудрими приводя увещаннями. Якда же по смерті Льва сина Копрунімова бист седми вселенський святих отець на іконоборною ерес собор в Нікеї, в царство Константина Львова сина і матері Гойріни, тогда Никифор блаженний в мирском чине сей, много пособства во святым отцем, яко премудр и в божественном писании зело искусен, и яко великие сей честности, ему бо на соборе оном вверено бе царские воли предложения и глаголов царских сказаний. И показася прежде архиерейство своего исповедник и православий учитель, еретиков препирающий и посрамляющий, и бе от святых он их отец блажимый, и благословляемый. По соборе же том, еще неколико лет Никифор приживе в чине и чести мирстей в советах царских, таже рассмотрев недушеполезно себе быть и то, еже работать и многометежному и многомолвному миру, видя бы начинающиеся в палатах между сыном и матерью раздоры, остави сам свой честный и всю славу суетную презрев и зайдя из града, и на некоем особном безмолвном месте при восфоре тракийстым вселився, таму нача единому Богу наедине работати, в молитвах и пущении внимая спасению своему. Повремени же создав церков, иноков собрав, устрой монастир, и сам аще и без иноческа го сей чина, обаче иночески труждаше се и изкушае себе, может ли понести подвиг при скорбна го в иночестве жития. И поживе тако лета довольна, даже до Никифорова царства. Та же святейшему патриарху цареградскому Тарасию, ко Господу отшечу, избран бъйс на патриаршество се и блажение Никифор, аще и мирянин образом, но житием съвършенный инок, и в то время прият первые чин иночески, таже свещеннически, потом же и нехотящ, убедившую го на то царю Никифору, на престол иерархически и в самый пресветлый ден святия Пасхи возведеся, и украшаше святую церковь словом учительным и житием добродетельным, исправляя развращенная и утверждая правая. Еретиков же Аки Волков отгоня от словесна густада. В талета брамба и ваши греком с Болгарой, и изшед цар Никифор на брань убиен бъсть. Понем наста сыни госта в реки, но и той недолго, токму 2 месяца царство в умре. По Ставрики прия царство благочестивий муж Михаил, прозываемый Ранкаба, и же первый и мечин Куропалацкий. Того по 2 летах изгнав лев армянин, похити скипетр греческого царства. Святейший же Никифор, некий епископ и к хищнику оному, прежде венчание его на царство, посла с книгою православния веры, моля нового царя да по обычаю прежних благочестивых царей, подпишет рукою своею, еже бы ему непременно содержать и догматы и веры и святые, в той книзе написанные. Лукавый же цар лицемерству, я являшеся словесы усерден быть и ко благочестию, и обещашеся подписать и книгу, но не прежде венчания. И когда рече возложен на меня будет венец царский, тогда подпишу. И я це вера лису тому. Так ольстец, благочестивие веры и подписание отложив, подписа тайну принесенную ему от еретиков книгу. Повинуя се паче подобным себе хищным волком, неже истинным пастырем. Потом прийде со многою гордостью и славою царскую в великую святые Софии церковь, егда обычные венчание царского чин совершашеся, и святейший патриарх венец на главу его недостойную возлагаше, открый Бог святейшему, каков царь той имет быти. Возлагаемый бо царский венец сотворися в руках патриарших, аки венец тернов, и будяше острый и болезнен на руки архиереевой. И позна святейший, яко то знамено е тиму ще е вскоре бъйти на церков от того царя гонение и мучителство, и известваше си е клиру своему с въздиханием. Во вторий же ден по венчание, пак и Никифор святей посла к царю, да обещание свое изпълняя подпишет правоверие, яко же и прежни и благоверни цари подписуваху. Но той весьма отверже ся, вначале лъжею Порфиру царскую окаляя. Та же по времени нача яви святые икони хулити, и вооружи се не противу врагов от всюду на Грецию находящих и опустошающих, но на Христову и Пречистие Богородицы и всех святых иконей и на поклоняющих се тем. Собрав убок себе в царь град всех, и же от служения Божественного алтаря за некие их вины правильно отлучени бъйша, епископов и пресвитеров, и в палатах царских места им дав, и изобильним препитанием аки вепре в питомих, им же Бог чрево удоволив, часто с теми беседуваше, получая се ереси иконоборней, и совет с ними составляя, как оба и обновити хульни иони противо икон догмат, и же 7-м Вселенским собором отвержен. Да удобнее же их к своему единомыслию преклонит, обещаше им дати прежние их, из них же извержены и саны, и большие приложите чести. Ти и же толикою царевою им являемою милостью надменни, начаше усердно ему помогати и смущаху мучителски вся церкви правоверних. Обходяще же всюду, именем царевым собираху книги и безчисленное множество тех к себе собравши, рассмотреваху купно. Я ще обретаху кую еретическую противу икон написанную, тую аки честное Евангелие любезно приемлюще, у себе соблюдаху. А ще же которая противо иконоборния ереси бяше писана, то Йоабие, аки мерзо с некою в огън вметающе сожигаху. Та же повеле цар всем епископом греческим снити си на собор в Царград. Епископи же кижда от своего места подвигше ся и града достигше, прихождаху по обичаю к святейшему патриарху Никифору. Цар же повелеваше аби епископов Техемше в темницу в Вергати и иже от них, боящи се грозного гнева и прещения царского, единомыслио и го еретическому соизволяху тех от тузи темниц свободив, чест изподобляше, а иже в правоверие непоколебими и пребиваху. Тех безчестно утесняя узилищи, моряше гладом и жаждею. Множейши и обострахом убеждени, присташе к царскому единомыслию и възможе вельми еретическое сонмище. И начаша лъжи учители дързновенно и невозбранно по всем църквам разпространяти хульна и своя учения, преклоняющи народ к непочитанию икон святых. Истинных же православие учители от църкве изгоняху, озлобляху и самому святейшему патриарху, богогласни и трубе. Молчание наложити и вход в соборную церковь ему възбранити тщахуся. Служитель же Божий Никифор Святый, все деющее си слыша и видя, молящийся к Богу непрестанно со слезами, да сохранит церковь свою непорочную и соблюдет стаду свое от еретиков невредимо. Призываешь к себе многие правоверния, увещаваше, моляше, наказуваше да не соединяются с еретичествующими, да блюдут се от кваса их и от учения их, яко же от ехидни на огрезения да бегают, да не устрашают се лютого того времени, ни да боят се прещения мучителеского тело убивающего го, а не душу. Аз ще с царем и весь народ вслед ере си пойдет, и мало кто при правоверии останется, обаче оставшиеся да не усумневают се у немножестве своем, ведущи, яко не во множестве благоволит Господь, но благоволит и презирает на едина го бояща го си и трепещуща го словесе го, паче множество презирающих страхи го. Еже и в Евангелии Христос глаголет, не бой се мало е стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам царство. Таже святейший патриарх созва к себе изрядни архиереи, Емилиана Кизическа го, Евтимия Сърдийска го, Йосифа Тесалоницка го, Евдоксия Аморейска го, Михаила Синатска го, Теофилакта Никомедийска го, Петра Никейска го и иные многие святые отцы, в них же бе Теодор Студит и Никита Игумен Медикийски и прочие правоверни мужи. С ними же от Божественого Писания и от предания святых отец, от чести икон святых довольно беседував, пойде с вечера в соборно и святые Софии церкови, начав всенощное пение, соборно моля Бога умирение церкви и о избавлении от ереси. Уведав же о том царе, усумне си от ужаса много бо народ на всенощното пение в церков собрася, и бояше се цар да не воставит патриарх народ на метеж противо его. Ведеше бо злочестиви, яко любезен бе патриарх народу, и все готови и послушайте его, аз ще бъ и умрете за него. А Биобо цар в короглашение послав церков к патриарху глаголя. Почто смущаеш и народ, и кого воздвизаеш и на царя, хотя ще го мири единомыслие во всех сотворити? Почто выставляеш и безумния люди на брань, и хощеш и междуособно и ратио исполнити крови царствующий град? Святейший же патриарх отвеща посланником царевым. Мы ничто же таковое помышляем, меже вы и глаголите, не живум нам приеде когда то, еже у нас мнит послави вас, царь. Собрахом се же в дом Божий не на каковы и противни царю совет, но на славословие Божие, на моление же и мольбы, умилостивляюще Бога, да церков свою, царя же и весь народ оградит миром, и да упразднив еретическое шатание всех в единомысленном утвердит правоверие. Посланни же рекоша, ни, не тако ест, яко же глаголиши, и на ебо усты вещаеши, и на еже в сердце твоем помышляеши, и помышляемое в делу произвести хощеши. А понеже яве ест, яко противо царя в устати собираешися, само бои же с тобою, егда ден настанет, градите в царскую палату и отвещайте царю противореченного тебе нами царского вопроса, да и сам цар известни и уразумеет начинание ваше. То рекше посланники отидоша. Все же бывши в церкви, сия видевши и слышавши, познаше, что хощет бити, каково гонение и озлобление Божие служителю и всей церкви Христове имат настати, и начаше прилежние со многими слезами и воздихани и молитися. По совершении же всенощна губдения, святейший Никифор стоя посреде церкви, во услышание всем нача глаголати. О соборе, Духом Божиим собранные, кто чаеше таковым бедам найти на церковь святую, какого я ныне видим, како вместо радости печаль приемлет и от тишины в смущении входит, добрую пажить и упасуще словесное стадо от развратившихся терпит хищение и к согласному единомыслию увещавающе всех чад своих матерь, на различные раздираемые с части, та церковь, юже Христос стежа честною своею кровью, юже от всякого порока соблюде чисту, юже апостолами, пророками, мучениками всех святых чинми оградив, яко рай стенами укреплен и заключен показа. Нейни колики беде и приемлет от тех, и же образом наши бъйти зряция, само юже вещи удалече от нас отстоят и во враги бъйше нам. И до сего дойде их злоба, яко сообразум и образуема и безчестиця, с написане им на дъсце лицем Христовим и самый Христос ими отвергаем есть. Ибо яко же честь сице и безчестие образотворимо и восходит на самого того и же изображениесть. Ныне древние опочитание святых икон церкви предание от врагов правды и заглаждается, новое же супротивное от еретичествующих изобретенное законополагается и смущаеми суть души верних. О, братья и чада, молювай, не будем страшливи и малодушни, прещение их да не ужасают сердец наших, но помощи Божия да чаем. Враждующи ибо на ныне правду от церкви истребити чтащиеся, подобни суть плавущим против убийстрин речных, и же изнемогши в глубине потопляются. Правда бо есть вещь непреодоленна, почитающих увенчает, ратующих на ню побеждает. То я държайся, а ще и безоружен будет, одолеет супостата. Лишиви се же то я, а ще и в броня облученни будет воин, удоби победиться. Свидетели глаголим их нами ти суть, у них же глаголим, никоего же боим от познания правды, и от самих отроков букварю учащих се посмеваем и боевают, понеже сами себе в мудрованиях своих суетних противни суть, и своя по подобе обеснующих се снедают меса. Разумеете ли глаголи мои, о братие? Возваше же все и же в церкви глаголюще, ве мы и известние смы, о святейший Отче, яко истинная есть вера наша православная, и в той готовие смы все умрети. Глагола патриарх. Подобает обо братие да согласни пребудем и единодушни во исповедени правие веры, да сопротивни наши ни единого возмогут от нас отторгнути к своему злочестию. Благодатью Бо Христовою множеющие сме и паче их. Люди же паки велегласно взывающи крепляху се стоят и за церков даже до смерти. Подовольни же с народом в церкви беседе, святейший патриарх, дню уже святающу, возложив на раме на своя омофор свой, с епископа и игумени при нем бывшими и со всем клиром, царские иди палаты, последствующим от народа многим, дошедшим же им до врат палатных, удержани бъйше вси. То, че у един патриарх пущен бъйсть, и не воздаде ему цар обычные и любезные почести. Обычно му бяше царем греческим принимати благословение от патриарха и друг друга лобизати десницу в знамение духовния любви. Злочестивий же цар Лев Арменин на входящего патриарха возре грозно, ниже благословение его требова, обаче сестия му повеле и нача глаголати с гневом, каковый то в вас сотвори се разкол, и на царскую честь кови восстание, яко нам неведущим, собираете собори, смущаете народ, и подвизаете на молву и метеж, ибо без нашего изволения и совета собори собирати, яки бы зле, а не яко церков содержит, мы веруем, то в народе разсевати, неявна е ли ест вражда и раздор в начатки? А ще бъй хотели прави остави и их, яко же глаголите древности скоренити, небезвременно бъй кто могъл нас хулити и уничижати, и злочестивия ереси вину наносити на ней. Нейни же игда любовью правовери обяти, желаем изтребити раздоры и несогласия и всех в согласно единоверие привести, почто не хулите и враждуете на ней, и глаголите яки бъй обиду творим церкви, ое я же мири и тишине печемся. Не весели мног народ метушця, и от церкви отторгающца того ради, яко икони пишутся и поставляются, и приносят книги, и показуют в них от божественного писания словеса, ими же возбраняется иконное дело и почитание. и още на их противополагаемые въпроси не будет ответов, то что возбранит раздрати се вере и никогда же ей прийти в соединение? Оботех ради и же волнуются умом и смущаются недоумением, подобает вам немедленно со оними икон ради отторгающими се приумети. Сице власт наша хоще ти повелевает, да или он их препревши, в ваше мудрование приведете, или сами от них препрени бывши, им повинете се. Да имай узревши, что есть истинное, к лучшей стране пристанем, и властью нашею царскую утвердим ю, еже бы ей так устоять и непоколебимо. Святейший же Никифор к царю глагола. Ни, молю Твое Величество, не мни нас виновных быть расколом и мятежем, ниже противоцарские Твоя я властью потребихом вместо оружия молитвы. Молитесь ему за царя, а не зла ему желать и научихом се от Божественного Писания. Ни превращаем на еретическое умствование и вред здравых вери и словеси учений, ибо такова и творите дерзающих повелевает Учитель Правды, Святый Иоанн Богослов, в дом не приимати и радувати се им не глаголати. Сие живеме известно не точио мъй, но и всяк, е мужащи и малейше и ест ума просвещение, яко мир и тишина ест вещ зело добрая. Аще же кто разорению я я бывает виновен, таковой от всех праведно зла делат или мат нарещися. Тою бо цар, добрый ест цар, и же брани в мир претворяти весть, и метежи в тишину. Ты же с единомысленники твоими, церкви в мире сущей, брань нанести умыслили си. И остави в святые законы, ими же крест Христов прославляется, ясно по вселенне сияющему благочестию, помраченное пагубных человек предложили си нанести учение, его же никая же приемле церковь. Ни же бо Иерусалим, ни Рим, ни Александрия, ни Антиохия отметает икону Христову и Пресвятие Богородицей и Апостольския, и прочих угодников Божиих, но благочестно по преданию святых Отец почитает ония, и который от соборов вселенских собор Духом Святым православния веры и догматы утверждая ей, похвали и прия иконоборное мудрование. Не ты убо царю воздвизай утверженную тую ерес, не воводи в святую церковь проклятого мудрование. Нам же серетики прети се не буди, кая бо потреба припирати се о том, еже уже от святых Отец есть соборно препрено, отвержено и анатеми предано. Тогда цар к святейшему глагола. Не Моисею ли рече Бог, не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, елика на земле низу, елика во водах под землею, да не поклониши се им, не послужиши им. Вы же каковым разумом делаете образы, пишете иконы, еже подобает самому Богу честь, тую воздаете делаемым и пишемым от вас образом и иконам. Еже идолопоклонники древле творяху, то же и вы ныне творите, не брегущу заповеди Божии и Моисею, а через него и всем людям не точу древним ветхозаконным, но и нам, новоблагодатным, верным христианам данной. Отвеща святейший. Не весели, че со ради израилтянам из Египта изшедшим заповеда си от Бога да не творят себе кумиров и всякого подобия? Того ради, яко живущи израилтяни во Египте, обикли нечестию и многобожию идолопоклонническому с египтяной, и же ово человеков неких скверних, давно уже умерших в Боге себе и меху, ово птиц небесних, ово зверей земных и гадов и рыб, ово некое чудовище и творяху тех подобия, як истинному Богу тем поклоняхуся. Хотя обо Бог от израилтян, идолопоклонничество в Египте на выикших нрав идолопоклоннически искорените, дадето заповед о нетворении кумиров, не всякого подобия, а не возбрани творите образов честных и икон, яже боевают не на уничижение, но на умножение чести Божия. Ибо не тогождели Бога повелением создана бъйст от Моисея скиния, и ковчег завета окован всюду златом, в нем же храняху се скрижали и Ааронов жезъл и манна. Також де и херовимов златих не повелел ли Бог соделати и поставити над кивотом в скинии? Еще же и по запонам, и дверям, и завесам скинии, не бяху ли швением изображена подобие лиц херовимских? Вся жета не почитаху се ли от израилтянов, яко честная и божественная? И пред всем тем не поклоняху се ли израилтяне Богу, и не приношаху ли жертву? Егда кланяху ся, и жертви приношаху пред скинияю, и кивотум и херувимум и не скинии, ни кивоту, ни херувимум поклоняху ся, и жертви приношаху, но самому на небесех живущему Богу. Скинию же и кивот, в нем сущи ми, и херувимское подобие, яко вещи божественные, а не обоженние, почитаху честно. Також де и мы нині творим кланяющися святим иконам, и свещи пред ними вжигающие, не десце, ни вапам кланяемся, и лампады устрояем, но самому на иконе изображенному лицу Христа воплощенного Бога, и не Божество Христово на иконе написуем, еже якоже есть невидимо и непостижимо, сице и неописанно. Но человечество Христово, очесе и человеческим иногда виденное, и руками усязано бывшее, начертаваем и не нарицаем икону Христову Богом, но воображением лица Христа Бога. Христу обо Богу предико святою иконою кланяемся, яко Богу, а икону Христову почитаем, яко вещь божественную, не обожаем же е я. Подобни и у иконе Пресвятые Богородицей и у прочих святых, в них же самый Бог во святых своих дивный почитаемый есть глаголите си имать. Но еще ветхозаконное наченше не совершихум. Не повелели Бог Моисею змия меденого вознести в пустыни, да притекают и взирают на него люди, огрезаемые от змиев? И не бяше ли той меденый змий чудотворный образ, целящ чудесно тех, и же от живых змиев огрезаемы бяху? Имеше же той змий целебную силу не от себе, но от того, его же прообразованием бяше. Прообразоваше Бог Христа, Спасителя нашего, на древо крестно имевшего вознесено бити, пословеси потом самого Христа в Евангелии рекшего, яко же Моисей вознесе змию в пустыни, так уподобает вознести се Сыну Человеческому. И что дивно, яко и ныне святые иконы бывают чудотворны, и когда и в Ветхом Завете змий меденный чудотворен бяше, и яко же змии они не собою, но силою того Его же прообразоваше, таковая чудеса деяше. Си ци святые иконы силою лица на них изображенного боевают чудотворния. Еще же воспоменем и церковь Соломонову. Вменили Бог Соломонов грех то, яко в созданные церкви сотвори и нея, кроме Моисеем, соделанных большие херувими златия, и тех же подобие изобрази по стенам, и столпам, и дверям, и сотвори море медено на 12 волах изваянных. Не токму не вмени то Соломону Богу в грех, но и возблаговоли в том его деле, егда сам посетил ест храм той, и я же в нем, пишет себе, исполни слава Господня храм, и не можаху иерей стати служить от лица облака. Убо первое, то бою, о царю, воспоменений закон Божий, о нетворении всяких подобий Моисею данный, токму идолопоклонничество языческое истребляет, а не сие наше благочестие христианское, икон святых почитаний. А ще же бы и Бог первою своею оною заповедью всякое весьма яко же нечестивых, сицей честных лиц писаний и подобий истреблял, то был бы и сам себе противен. Моисею потом повелев, яко же речеся, соделати скинию, и я же в ней, еще же и змею вознести меденокованую. Но сице глаголати нест лепо, нест бо Бог себе противен, яко же веренест во всех словесех своих, сице и преподобен во всех делях своих. Не творите кумиров языческих, то заповеда словом. Изображайте же к церковному украшению и к славе Божией иконы святые. Сему научи делом. Сам на то наставив Моисея, подобие херувимских лиц повелев изобразити. Таково е, и множеше е царю и патриарху у святых иконах первой наедине быстро сглаголствие, даже и стоявшие вне двери епископи и клирики, внутрь пущени бъйша. Внедоше же и сенатори мнози, еще же и войни вооруженни повелением царевым с обнаженными мечи там у предсташа, но устрашение нехотящих согласовать и царю. Что же там обысть, каково е разглагольствие, и каково небоязненных сердец великодушие и дерзновение? Написа се о том в житии преподобного Теодора Студита, ноември месецев 11 ден, и в житии святаго Никита изповедника Априлия месецев 3 ден. Конец же всему тому, Гнев и ярость царевы и бесчестные от палаты царские изгнания патриарха и всех с ним бывших. Епископ Юбо и же пресвятейшим бяху, абия на заточение в различные места послани бъйша. А патриарха еще на своем месте до времени оставиша, ово стыдящи се абия озлобить его в конец, ово же боящи се народного за негово стание и митежа. Клириков же и от монашеска кучина многих в темницах и узилищах мучах уранами и морях огладом и жаждею, убеждающие их керетичеству. Видя святейший патриарх царя Весма от правоверия от падша, и церков зело смущаемо, и чин духовный гоними и озлобляемый, писак царице увещевая ю, да советует полезно царю престать от такова го зла, писа же екипарху градскому и в Тихияну именем, царю единомысленно и в советах его первому. Приложи же и нечто жестоко, апостольскою ревностью и пророческим духом глаголя, а ще не престанете развращати пути Господни правия, рука Господня мстительная будет навы и скоро. Обаче не возможи света и увещати неуветливых, паче же на большую и подвижи их ярость. И послан бъйст от царя муж некий, тома именем, саном Патрики, да соборния церкви святые Софии, правление от патриарха от ем, он управляет, не попускает патриарху в ней служити, ни поучение к народу сказывати. И бяше святейший в патриаршем своем дому яко заключен, никому же исходящ. Еще же к тому, ово от печали, ово от многих подвигов телом изнемок, впаде в недуг, и на одре болезни лежаше и чая кончини своя я. Еретическое же соборище не престояше метуще си и прети си с патриархом искаше. Послано в убийство царя и от соборища его брат царица и именем Теофан, саном Спафарии, к святейшему да приведете го на собори и к купрению. Святей же послано му от веща глаголя. Пастир овец лишенни не изходит противо волков на рать и ищай своего здравия не борется со зверми. Чесо ради ви от имши от мене веверенные мне от Христа овцы, призивайте ми напрение, да яко с волками борю се с еретиками един сой. А ще же си го хощите, то возвратите мне овцы моя да пущени будут от уз и темнит свещенники и клирики и киш до свое место да приимет. Да возвращены будут архиереи от изгнаний и престоли своя да восприимут, а и жены несут на их месте херетичествующие псевдоепископи, неправильно возведени, ти да извергутся, и все правоверни, гоними и озлобляеми, да примут отраду и первую свою свободу. Тогда Богу хотящо, а ще яс от болезни в первое прийду здравие, соборно обличите злобния вреда и еретичествующих готовы будем. Подобает же собору и увере беседе быть и в соборной велицей церкви, и деже сам Христос Бог в пречистых его тайнах присутствует, а не в палатах царских, да церковные в церкви разглагольствуются, в палатах же гражданские дела да устрояются. С таковым ответом Теофан к пославшим его, и когда возвратися, ти и множие разрешися на святаго, и паки послаше некий от соборища своего к нему, уже не на прение, но на суд призывающие, им же от веща свята и глаголя. Кто ми на суд призывает? Патриарх ли который? Римский ли? Или Александрийский? Или Антиохийский, или Иерусалимский. А ще же тех в соборе вашем нест, то к кому иду? Вы ли ме призываете патриарха суща? Вы ли мене судите будете неправильни и правильного пастыря? Не иду к явным врагом моим, и же аки звери люти уготоваше се растерзати ме неповинно. Но и ти како имам болен сей, не от удраво стати моги, разве содром вземше понесете ме? И возвратише се после нич ти. Соборище убо еретическое, при многие злобы исполнено е, осудише неправедно праведного извержению, и анатеме предаше святаго богоугодного мужа Никифора патриарха, сами суще тмами извержениями клятвам достойни. Не токмо же его, но и прежде бывших святейших патриархов правоверных и блаженную кончиною ко Господу отшедших Тараси и Германа, анатематизаше и совершише лукавое свое сонмище. И посланный бывший от царя войны, вечеру поздно бывший, извести Никифора из дому патриаршего и вести его в заточение. Найдоши обо войни свирепи на дом с оружием и с отрекольми, творящи молву и метеж, и злословище святейшего Никифора, и прежде бывших патриархов Германа и Тарасия. Патриарх же то услышав, прослезися и благодари Бога, яко сподобися такова я слышать и злословия правоверия ради. Вышепомянутый же Тома Патрикий, и мужа от царя Вавена бысть соборная святая София Церковь, той и патриаршего дому блюститель тогда си, запрети войном и от молвы престати повеле. Заключив же твердо двери входа в дом патриарший, пойде к царю глаголя. Нест потребно, владейко, множество воинска го да никако ощутив народ молву, стечет ся, и зло нечто судеет. Но двоих токмо муже и посли, а с ними неколико слуг, яко да руками изнесут его. Не может бойти ти о себе болен зело сей. И сотвори тако царе, повеле прежде посланим войном отити проч от двора патриарша. Почесе же присладва некий от палати своя и изведен, паче же изнесен бъй святейший Никифор из своего дома. Желая же помолите се в велиции престола своего церкви святые Софии, в ниди в ню поддержимый двема, возжещи же свещей, и тимиям, къде ти повелев, простре себе на земли крестообразно в молитве, и на долг час с рыданием моляше се и умочи землю слезами. Та же подовольни молитви от земли в устав, виде некий от правоверных там в то время притекшия и онем плачущия, благослови их, и последний им дав целование рече, чада, християни и правоверни обретох вы, християни и правоверни и оставляю вы, и изиде из церкви. Войни же посадивши его в колесницу, к морскому везоше брегу полунощи суще и всем спящим, и достигше брега, вложише его в ладью, и привезоше в Хрисополь, на место некое глаголи му еволуе, и деже и монастир бяше. Тако неповинно изгнан бъйст от престола своего велики угодник Божий и святейший патриарх Никифор, пас церков Христово 9 лет. Не по мнозем же времени, дале отслан бъйст в остров Проконис, в монастир святаго великомученика Теодора. Егда же везен бъйст в корабли к оному острову, и минуваше страну, в ней же бе преподобни Теофан и игумен велика го села, прозорливо и мълчаси озреше друг друга и поздравише себе сице. Преподобни Теофан в келии своей съй повеле ученику своему да принесет в кадилницу угли горящи и възжег свещи и тимиям на угли е възлож, поклони се до земли, беседуя аки к некоему лицу мимо грядущему. Въпросивши же ученику, что твориш и отче, кому поклонив се беседуеши, отвеща преподобни. Все святейши патриарх Никифор неправедно за правоверие изгнан, градет в заточение и минует кораблем страну сию. Его ради обосвеще и възжгохум и тимиам, наподобаещо и патриарху чест воздадим. Провиде же той святейши патриарх Никифор в корабли сей, ибо внеза по колена преклонив, поклони се святому старцу взаим, и простер руце на въздух благословляше. Един же от бъивших святейшим в корабли въпроси его, кого благословляеше святейшия отче и пред кем на колена поклонил се си. Отвеща святейший, се Теофан изповедник, игумен велика го села, поздравил нас и почтил въжженеми свещами и тимиамом, взаимобо поклоних се ему. Ибо и той подобно е нам невдолзен времени постраждат, еже избъйсце вскоре. Достиг же святитель Христов Никифор, наречен на го себе во изгнание места, и там в тесноте и в скудости потребних, и в частих болезних препроводив 13 лет, в вечни покой ко Господу прейде. Представляя се же, радостно и душею сия давидская словеса рече, благословен Господ, и же не даде нас в ловитво зубомих. Душа наша, яко птица, избави се от сети ловящих, сед сокруши се и ма избавлени бъйхум. Тарек предаде душу свою в руце Господа своего, и ридаху по нем верни, а еретики радоваху ся. Тело же его честно е погребено бъйст в церкви святаго великомученика Теодора. Потом погибши мересиархум и иконоборно му представшу мучителство, тишине же и правоверие пак е воссиявшу, пренесена и бъйше честна е его мощи в Царград, царство Михаила Теофилова сына и матери его Теодори, и в соборни Светия Софии Церкви честно положени, Во славу Христу Богу нашему, со Отцем и Святым Духом славимо Му во веки. Аминь. Очести икон святых, зри прения святаго Григория Умирицкого со Ерваном Юдеянином, декември 19-ти. Також де и преподобного Стефана Нового прения с иконоборцами, ноември 28-ми. И паки прения го с самим царем Купронимом тогда же. Всей же день в пролозе положена память святаго Александра, патриарха Цареградского, и же бе посветен Митрофане I. Но того памет будет августа в 30-й день, купно со святым Иоанном и Павлом. Конец жития и живо святых отца нашего Никифора Исповедника, патриарха Цареградского.